Глава 38. Сингх. Сингху не нравилось думать о временах до Лаконии. Он был слишком мал, когда они улетели с Марса, чтобы помнить что-нибудь, кроме Лаконии. И все же она была даже не первой из 1300 колонизированных миров. Первым был шарик из грязи и воды, который поселенцы назвали Илос. Перед лицом устрашающей перспективы разведки, изучения и эксплуатации потенциально безмерных богатств этих новых миров, правительство Земли поступило как всегда. Заключило государственный контракт с частной корпорацией. Но по прибытию на то, что ООН называла новой Террой, разведывательный корабль компании Royal Charter Energy обнаружил пару сотен поселенцев, уже добывающих полезные ископаемые и называющих себя независимым правительством. После ожесточенной схватки РЧЭ покинула планету. Илос получила то он собственный патент и до недавних пор был членом-основателем Ассоциации миров Корифиск и экспортером лития и тяжелых металлов. Джеймс Холден находился там в самом разгаре первого столкновения. А теперь он сидел в комнате для допросов с пристегнутыми к полу ногами. Синг внимательно рассмотрел человека на мониторе. Холден оказался старше, чем он ожидал. Виски уже побелели. Со снимков многолетней давности, которые губернатор достал из публичных архивов, на него смотрело тоже открытое, серьезное лицо мужчины в близком к нынешнему Сингху возрасте. Сейчас Холден сидел, опустив голову. По груди и рукавам тюремной робы стекала кровь. Круглые капли разбивались о бумажные шлепанцы. Одну руку он прижимал к животу, а на щеке вздулся синяк. Единственная ножка его стула была привинчена к полу, и Холден раскачивался туда-сюда, будто убаюкивая себя. Наручники на запястьях выглядели как широкие черные ленты, но Сингх знал, что они сломают кости, если пытаться их разорвать. Жалкое зрелище. «Мне стоит спросить, какие из этих ран он получил во время взрыва?» — спросил Сингх. Оверстрит не улыбнулся, но в глазах промелькнуло веселье. «Если вам это важно, сэр, я могу уточнить». Заключенного поймали, когда он устроил ложное срабатывание тревожной сигнализации на инженерной палубе. Через 5 минут после этого началась настоящая тревога. В других обстоятельствах Холден был бы уже мертв. Его держала в живых связь с людьми из террористической группы и собственное упрямство. Но чтобы все сработало, Сингху нужно как-то достучаться до этого человека. Установить отношения с тем, кто готов убивать лаконийцев из ненависти и предубеждения. Чтобы найти нечто полезное, придется поверить, что в нем есть добро, хотя бы на короткое время. Если он сумеет мысленно перекроить Холдена, увидеть какую-то другую версию этого человека, кроме очевидной, возможно, это и получится. Он предупредил людей. Сигнал тревоги перед взрывом многим помог спастись. Когда его схватили, он подсказал силам безопасности укрыться в убежище. Если бы не он, потери были бы гораздо выше. «Это так», — согласился Оверстрит. «Но он мог бы и не взрывать наши запасы воздуха». «Что это за человек? Патриот собственного правительства? Человек, настолько испуганный переменами, что решился на насилие? Смутьян, увидевший в правлении Сингха еще одну возможность устроить беспорядки?» Он вернулся, заставил себя вернуться к тому, что Холден позволил схватить себя ради спасения людей. Не так много, но ничего другого Сингх не нашел. «Ладно», — сказал он, — «давайте посмотрим, что из этого получится». Когда Сингх вошел, Холден посмотрел на него. Левый глаз заплыл, верхняя губа треснула и запеклась. Он кивнул Сингху, когда охранник принес губернатору стул. «Капитан Холден, мне жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах». «Мне тоже». Голос Холдена был тихим и хриплым, но у Сингха создалось впечатление, что обычно он не такой. «Хотите что-нибудь? Воды? Кофе? Я бы выпил чашку кофе». Сингх тронул терминал, и тот же самый охранник вошел с грушей. Холден принял ее двумя руками и отхлебнул. Его улыбка выглядела искренней. «Довольно неплох. Рад, что вам понравился. Я сам больше люблю чай». «В трудную минуту сойдет», — — сказал Холден и посмотрел на Сингха на удивление ясными и сосредоточенными глазами. «Чисто для понимания, это вы пытаетесь установить со мной контакт, или я с вами? Я немного запутался». «И то, и другое, я думаю», — ответил Синг. «Я никогда раньше этого не делал. Я новичок». «Ну ладно, не в обиду, но вы похожи на подростка». «В моем возрасте вас вышвырнули из земного флота». Холден рассмеялся. Теплый, печальный звук. «Не уверен, что стоит равняться на меня. Я был идиотом». Синг хохотнул. Он вполне мог представить, что этот человек ему понравится. «Это хорошо. Облегчает следующую задачу». «Так почему вы нас ненавидите, могу я спросить?» «Лично вас?» «Я не испытываю к вам ненависти. А всю эту конкистадорскую чепуху...» «Ну да, я ее не слишком высоко ценю». Синг откинулся на спинку стула, склонив голову на бок. «Значит, для вас это вопрос политики. Вам важно, кто движет правительством, а не куда оно движется?» «Не так академично», — ответил Холден. «Я много лет пытался добиться, чтобы люди уживались, не наступая друг другу на горло. Ваш план А — именно то, против чего я боролся всю жизнь». «Вы правда думаете, что мы такие плохие? Посмотрите, что мы сделали, как мы это сделали. Мы не открывали огонь по кораблям, которые не нападали первыми. Кто из завоевателей за всю историю может сказать такое? Мы приветствуем местное самоуправление. Все покорившиеся колонии могут сформировать собственное правительство, сохранить свои обычаи. Если они не противоречат вашим правилам». «Конечно». Холден глотнул кофе. «В этом все дело. Люди, которых вы контролируете, не имеют права голоса. Пока все на одной волне, все прекрасно. Но если есть вопрос, то ваше мнение главное, так?» «Должен быть способ прийти к окончательному решению». «Нет, не должен. Каждый раз, когда кто-то начинает говорить о чем-то окончательном в политике, это значит, что назревают зверства. Человечество достигло удивительных высот, просто кое-как продираясь, споря и жалуясь, ссоря и ведя переговоры. Это хлопотно и унизительно, но приносит максимальные результаты, потому что каждый имеет право голоса. Пусть даже все пытаются его перекричать. Когда важен только один голос, из этого всегда выходит что-то ужасное». «Тем не менее, как сказала мне мисс Фиск, транспортный профсоюз обрекал на смерть целые колонии, не следовавшие его правилам». «Серьезно? Так я не выполнил тот приказ и прекратил на них работать. Я собирался уйти в отставку и обосноваться в Солнечной системе. Вы это можете?» «Что именно?» «Если вам дадут аморальный приказ, вы можете подать в отставку и уйти? Все увиденное здесь говорит мне, что для вас это невозможно». Синг скрестил руки на груди. У него создалось впечатление, что допрашивает уже не он. «Первый консул — мудрый и вдумчивый человек. Я искренне верю, что...» «Стоп! Искренне верю, — говорит мне все, что нужно знать», — перебил Холден. «Вы думаете, что это мягкое бескровное завоевание, да?» «Да, в той степени, в какой вы это позволите». «Я был тут во время войны, которую развязал Дуарте, чтобы замести следы. Я был здесь в последующие голодные годы. Руки вашей империи выглядят куда чище, когда вы диктуете, откуда начинается история, а какие ее части не считаются». «Значит, вместо нас решаете вы и ваши друзья?» Синг старался говорить небрежно. «Вы же знаете, что рано или поздно расскажете нам, кто они». Холден сделал большой глоток кофе и аккуратно поставил грушу на пол. «Надеюсь, что поздно», — сказал он. «Но, как я вижу, мы закончили с дружеской частью программы». Синг почувствовал, как теплые чувства к Холдену, которые он культивировал, превращаются в разочарование. Он начал слишком быстро. Нужно было посвятить больше времени установлению связи между ними, а теперь они нападают друг на друга. Пришла пора сменить курс. «Расскажите мне все, что можете об Илосе», — попросил Синг. Холден нахмурился, но беззлобно. «А что вы хотите знать?» Синг молча ждал. Холден пожал плечами. «Ладно, это первая спорная колония. Я прилетел туда, чтобы стать посредником между двумя претендентами, и все это обернулось дерьмом. Люди, стреляющие друг в друга, ожившие старые артефакты, взрывающие океан, местная экосистема, пытающаяся поселиться в нас, и слизни-убийцы. Так себе воспоминания». «Ожившие артефакты?» «Угу», — сказал Холден, ерзая на крохотном стульчике. «У нас на корабле были следы активной протомолекулы, о которых мы не знали. Она пыталась сообщить о готовности врат в Солнечную систему, но то, чему она хотела доложить, умерло или было отключено. И тогда она стала включать всякое, и частью ее оказался один мой знакомый и... странная, в общем, история. Почему вас интересует Илос?» «А другой артефакт?» Холден покачал головой и развел руками. «Какой другой артефакт?» Синг вывел на монитор изображение с бури. Ярко-черное ничто. Он увеличил его и показал Холдену. «А, пуля», — сказал Холден. «Это та штука, которая снова все выключила. Деактивировала протомолекулу». Синг ощутил в сердце холодок. Спокойствие и простодушие Холдена были хуже любой угрозы. «Что?» «Тот мой знакомый, мертвый, помните? Он был детективом, и протомолекула использовала его, чтобы найти, кому доложить. Только он, его реконструированная версия, заметил, что это место убивает протомолекулярную активность. Он говорил это как пуля, которую кто-то выпустил, чтобы уничтожить цивилизацию, которая... Можно сделать так, чтобы я ее лучше видел?» Синг увеличил изображение. Холден моргнул. С него будто спала усталость, боль от ран забылась. Голос обрел твердость и командный тон, которого Синг раньше не слышал. «Это не Илос. Где это?» «Она появилась в Солнечной системе. На одном из наших кораблей». «Вот черт. Ладно, слушайте. Вам нужно найти женщину по имени Элви Окойе. Она занималась научной работой на Илосе. Не знаю, где она сейчас, но она много лет исследовала тамошние артефакты, включая этот. Она прошла сквозь него». «Куда прошла?» «Не как сквозь дверь. Она как бы принесла в него часть протомолекулярной сети, и он убил образец, сделал инертным. И она сказала, что на это время он ее отключил». «Отключил ее, будто она упала в обморок?» — переспросил Синг. «Провал в памяти?» «Вроде того. Я не знаю, сам через это не проходил, но я видел эту штуку на станции, видел, что с ними случилось». Синг вдруг понял, что сидит, подавшись вперед. В крови будто лопались пузырьки, и более того, он видел отражение тех же чувств на лице Холдена. «На Илосе была станция?» «Нет, здесь. Станция, которая контролирует кольца. Когда впервые прошли через кольцо, тот же самый мертвый парень взял меня туда. Так заработали кольца. Но я видел там что-то, вроде как запись старой цивилизации. Мой друг, покойник, просматривал ее в поисках чего-то, и поскольку он использовал для этого меня, я тоже все видел. Эти существа, создавшие это все, их уничтожили задолго до того, как мы сюда попали. Может, за миллиарды лет. Я видел, как гаснут целые звездные системы. Видел, как они пытаются это остановить, выжигая целые системы. Но это не работало. Что бы они ни пытались сделать, оно не работало, их... просто стерли, оставив лишь дороги и старые машины, на которые мы наткнулись. Эта штука на вашем корабле — это они. Те другие. То, что убило все до того, как Земля и Марс стали частью сети врат». «Но почему она появилась сейчас?» Холден подавился смешком. «Ну, я не знаю. Вы, ребята, делали что-нибудь необычное в последнее время?» Синг ощутил легкий укол смущения. Справедливое замечание. Буря впервые использовала генератор магнитного поля в неконтролируемой среде, и здесь, и в Солнечной системе. Может, это побочный эффект? Или что-то еще, связанное с кораблями, построенными на платформах, или... «Послушайте», — сказал Холден, — «мы с вами не друзья, и друзьями не станем. Я буду противостоять вам и вашей империи до последнего вздоха. Но сейчас это не важно. Что или кто бы ни создал врата, протомолекулу и эти руины, в которых мы живем, Они уничтожены. А штука, которая их уничтожила, только что нацелилась на вас. Той ночью Синг не мог уснуть. Он страшно устал, но, закрывая глаза, видел Холдена, щурившего подбитые глаза и указывающего сломанной рукой. И загадку пули, ее угрозу и тайну. Они не давали ему спать. Наконец он сдался, надел халат и заказал в буфете чай. Когда его принесли, Синг уже рылся в записях станции в поисках свидетельств бредни Холдена. Он надеялся найти что-нибудь, указывающее на то, что этот человек безумен или пытается отвлечь внимание от своей террористической деятельности. Но файл за файлом, запись за записью подтверждали его слова. Даже если никто больше не видел того, что видел Холден, история показывала истинность его заявлений. Все было бы намного проще, будь Джеймс Холден обычным сумасшедшим. Руки вашей империи выглядят куда чище, когда вы диктуете, откуда начинается история и какие ее части не считаются. Синг знал историю основания Лаконии. Он при этом присутствовал, хотя и был еще ребенком. Открылись врата в 1300 миров, и сквозь них прошли зонды. Они вернулись с данными о разных системах, звездах, планетах. Все человечество увидело возможности новых земель, миров, которые предстояло заселить, но лишь Уинстон Дуарте распознал опасность, которую принесет экспансия. Хаос и насилие, когда люди устремятся за границы цивилизации, перевалочная база в медленной зоне и бесчисленные войны, которые она породит, непредвиденные отказы систем жизнеобеспечения, чьи последствия усилятся из-за отсутствия централизованной власти, и только у него хватило воли решить проблему. Среди всех планет Дуарте выбрал Лаконию из-за орбитальных строительных платформ. Он нашел живую культуру протомолекулы, чтобы обуздать мощь Лаконии. Нашел доктора Картасара, который возглавил исследование и развитие. И забрал треть марсианского флота в качестве семени, которому предстояло стать мировым древом. Крупица человечества, чтобы возродиться на Лаконии и привести к порядку всеобщий хаос. Принести вечный мир. Навсегда покончить с войнами. Синг нисколько не сомневался в этом. Версия Холдена не противоречила, а лишь имела другие акценты. Сам Холден использовал протомолекулу на Илосе, или она использовала его, чтобы запустить древние механизмы. Только он действовал наобум с ужасающим результатом. Дуарте поступал обдуманно и получил великолепный эффект. Синг отпил чай. Не совсем остывший, но не такой горячий, как он ожидал. Холден являл собой проблему. Он – ключ к террористической сети на Медине. И он же – ключ к тайне объекта, появившегося на буре. Только он стал свидетелем происходившему на станции медленной зоны. Он уникален своей способностью постоянно оказываться в нужном месте в нужное время. Если чему и учит история Лаконии, так это могуществу правильного человека в правильный момент. Синг всегда знал, что история Лаконии и Солнечной системы связаны. Но никогда эти общие корни не казались ему столь глубокими. Он чувствовал, что его мир и мир Холдена — это части куда более обширной истории. Создатели протомолекулы тоже входили в нее. И то, что их убило, а затем исчезло, то, что теперь вернулось.